Ли Брюс, 1941-1973, киноактер, спортсмен. Когда умирает мировая знаменитость при неясных обстоятельствах, да еще в возрасте 32 лет, это всегда вызывает ажиотаж и кривотолки. Естественно, и после смерти самого высокооплачиваемого киноактера мира родилось множество слухов и предположений. Свои версии выдвигали газеты и журналы. Появилась книга «Кто убил Брюса Ли?». Итак, что же произошло с кумиром тинейджеров? Используя материалы зарубежной прессы, журналист Таранский рисует следующую картину. За несколько месяцев до своей смерти Брюс Ли достиг всего, о чем мечтал, и даже большего. Известнейшие киностудии осыпали его предложениями по поводу участия в съемках. Его фильмы шли по всему миру, приносили невиданный успех и деньги. Деньги, деньги, деньги. Но жизнь на Звездном Олимпе оказалась для Брюса Ли невыносимо тяжелой. Как признавался актер в одном интервью, он стал избегать больших скоплений людей. Приходя в ресторан, старался проникнуть внутрь незамеченным и сразу сесть за угловой столик лицом к стене. При этом он все же любил славу и популярность. Известен случай, когда на вечеринке ему представили человека, который не узнал его, и Ли, оттолкнув протянутую руку, грубо схватил человека за волосы, развернул его голову и рявкнул в самое ухо. Брюс Ли, кинозвезда, но он слишком дорого ему обходились. Он был необычайно вспыльчивым и в конце концов рассорился с прессой, которая тут же начала организованную травлю. По пятам за ним, куда бы он ни направлялся, всегда шли несколько репортеров, следивших за каждым его шагом и раздувавших из мухи слона. Хотя и сам Ли нередко подкидывал газетам жареные темы. Так на съемках своего предпоследнего фильма он ударил сценариста, а затем и пришедшего тому на помощь оператора. А незадолго до смерти стал угрожать директору одной из первых своих картин, который, по мнению Брюса Ли, присвоил себе часть его славы. Словом, нервы Ли были расшатаны до предела. В подтверждение этому авторы книги «Кто убил Брюса Ли» рассказывают, как однажды во время посещения своей бывшей школы, куда его пригласили для вручения спортивных призов, Ли услышал хлопок двери и мгновенно бросился на пол. Он решил, что это выстрел. Директору школы он признался, что постоянно носит с собой пистолет. Возможно, ему было кого опасаться. Но какая грустная ирония заключается в том, что самый смертоносный человек в мире для самозащиты вынужден прибегать к оружию. К нервному перенапряжению добавлялась и физическая усталость. За 2 года Ли снялся в 4 фильмах и приступил к работе над 5-м. Причем он не только исполнял главную роль, но и был директором картины, сценаристом, оператором. «Все, что я делаю, должно быть превосходно», — говорил Ли, стараясь соответствовать своей славе. Оправдывая образ Супермена, он ежедневно тренировался по несколько часов, в том числе и по ночам. Рассказывают, что он даже прикреплял к поясу специальный прибор, который замедлял кровообращение и заставлял его работать еще интенсивнее. Он ограничивал себя во всем, в том числе и в еде, включив в рацион только мясо, яйца, молоко и соки. И когда мать его жены Линды, узнав о смерти зятя, поставила диагноз переутомления, она была не так уж далека от истины. Натренированное тело не выдерживало нагрузок, и 10 мая 1973 года в помещении киностудии Golden Harvest с Ли случился припадок, после которого он несколько недель пролежал в больнице. Этот случай был предупреждением, которого Ли не услышал, и наступила развязка. 20 июля Брюс Ли и глава Golden Harvest Раймонд Чоу приехали к актрисе Бетти Тинг Пэй, чтобы поговорить о ее роли в новом фильме Ли. Через какое-то время Ли пожаловался на головную боль, и Бетти Тинг, дав ему таблетку Экваджезика, отвела его в спальню. Несколько часов спустя обнаружили, что он мертв. По заключению врачей, Брюс Ли умер от опухоли мозга, вызванной повышенной чувствительностью к компонентам таблетки. Но его поклонников столь простое и вместе с тем невероятное объяснение не удовлетворило. Сразу же распространилось множество слухов и сплетен о том, что его убила мафия, что с ним расправились монахи за раскрытие секретов кунг-фу, что в его смерти замешаны злые духи и так далее. Выяснилось, что сам Ли верил в существование потусторонних сил и даже установил на крыше своего дома отражатель злых духов, зеркальце восьмиугольной деревянной рамки, так называемое подкуа. Но ураган, обрушившийся на Гонконг за 2 дня до смерти актера, снес отражатель с крыши. Не остались в стороне и газеты. Они вылили на могилу кумира тинейджера столько грязи, что правительство распорядилось провести расследование. Ничего особенного установить так и не удалось. За исключением того, что по признанию Линды Ли, ее муж на протяжении нескольких последних месяцев время от времени употреблял наркотик коноплю. Но так как врачи отрицали, что она могла иметь отношение к происшедшему, приговор смерти в результате несчастного случая остался без изменений. Крохотная таблетка сразила насмерть 32-летнего человека, которого могла сбить с ног только пуля. Впрочем, такая смерть от одной или нескольких таблеток почему-то распространена среди западных актеров, писателей и музыкантов, находившихся в расцвете сил и славы.